относительное бодхичитта вне медитации. Три объекта, три яда и три источника добродетели. Мы чувствуем привязанность к вещам, которые нам нравятся, и к людям, которых любим. Например, к нашим родителям и родственникам. А оказавшись в малоприятной ситуации, как, например, когда мы встречаем врагов или людей, которых не любим, мы испытываем неприязнь. Если же встречаются люди, которые не являются нам ни близкими друзьями, ни врагами, мы остаемся равнодушными. В приятных ситуациях мы испытываем привязанность, в неприятных – гнев, а в безразличных нам ситуациях проявляем неведение. Многие люди, в том числе я сам, носят в себе эти три яда и поэтому должны молиться так. Пусть помрачения всех существ, проистекающие из этих трех ядов, падут на меня и станут моим бременем. Пусть все существа живут добродетельно и совершают благие действия, и пусть они будут свободны от трех ядов, от привязанности, гнева и неведения. Мы извлечем большую пользу для себя, если научимся постоянно думать таким образом. Во всех своих действиях руководствуйся максимами. Одной из таких максим является, к примеру, следующее. Пусть неблагие дела других зреют, как мои страдания, пусть мои добродетельные действия принесут другим плоды счастья. Эту максиму непрерывно повторяли учителя Кадампы. Полезно повторять эти строчки после медитации. Такая молитва принесла бы еще больше плодов, если произнести ее перед драгоценным объектом, таким как Джова Ринпоче, Лхаси, или в присутствии ламы. Если мы будем это делать, то у нас, безусловно, будет пробуждаться бодхичитта, а потому мы должны отдавать этой практике много энергии и времени. Начинай практику с себя. Мы должны думать так. Пусть все мучения, предназначенные мне в будущем, жара и холод ада, голод и жажда алчущих духов, падут на меня сейчас. И пусть вся карма, заблуждение и помрачение, ввергающие существ в адские страдания, загрузят мое сердце, чтобы я отправился в ад вместо них. Пусть страдания других, являющиеся, как гласит учение, плодом их желаний и их неведения, падут на меня. Мы должны постоянно тренировать себя в этом, пока не увидим явные знаки, наподобие тех, какие были у Майтри-йогина, у которого рана появилась в том месте, где собаку ударил камень. Бодхичитта, просветленное сознание, является стержнем всех тренировок в сутре и в мантраяне, и ее нетрудно взрастить. Кто сделал это, тот все совершил, а без этого ничего не свершится. Сейчас многие учителя обучают нас тому, как тренировать сознание. Храните эти наставления в своих сердцах. Я надеюсь, что когда они будут переведены, вы поймете и запомните их, ибо это и есть суть дхармы.